Глава 25. Чем темнее становилось на улице, тем сильнее во мне нарастало беспокойство. Я с удивлением почувствовал, что начинаю бояться ночей. Впрочем, если разобраться, в этом не было ничего удивительного. В последнее время они приносили только неприятности и беды. Как-то будет сегодня. Пока все вокруг окончательно не погрузилось во мрак, я решил тщательно осмотреть дом. Убедившись, что все окна наглухо закрыты, я спустился в холл, запер изнутри входную дверь, уселся в кресло и погрузился в свои мысли. Перед моими глазами замелькали сцены юности: школа, институт, друзья-приятели. Наверное, это была своеобразная защитная реакция моего сознания на мучившие меня переживания, ведь юность — это самая счастливая пора. Думая о ней, как-то отвлекаешься от негативной обыденности. Но приятные воспоминания продолжались недолго. Мною снова завладели ужасные картины прошлой ночи. Вскрик, окровавленное тело старухи, таинственный силуэт. Кто же все-таки мог накануне пробраться в дом? И был ли это вообще человек? Запиликала телефонная трель. Я от неожиданности вздрогнул. Звонил Панченко. — Ты привел себя в повышенную боевую готовность? — поинтересовался он. — Привел, — ответил я. — Как там Катерина? Тебе ее позвать? — Зачем? — засмеялся мой напарник. — Я не сомневаюсь, что у нее есть надежный защитник. Ты соорудил себе охранный пост у ее постели? — Балабол! — рявкнул я и швырнул трубку, после чего тут же отругал себя за несдержанность, представив, каким довольным хохотом заливается сейчас этот остряк. — Что случилось? — осведомилась появившаяся в холле хозяйка. — Да так, — отмахнулся я. — Сослуживцы подковыривают. Что-то типа этого. На лице Катерины, с которого не сходил бледноватый оттенок, отчетливо читалось напряжение. Ее лоб был нахмурен, губы плотно сжаты, а скулы точно свела жесточайшая судорога. — Не знаю, смогу ли я заснуть после вчерашнего, — пожаловалась она. — Без снотворного наверняка не обойдется. — Как ты себя чувствуешь? — Нормально, — ответил я. — Ночь, думаю, выдержу. — Может, кофейку? — Не откажусь, — кивнул я и просительно добавил. — Вы бы Радика покормили. Пропустив последнюю фразу мимо ушей, хозяйка скрылась за дверью. Я тяжело вздохнул. Мачеха, она и есть мачеха. Послышался свист кипевшего на плите чайника. «Иди сюда!» — донеслось до меня. Я прошел на кухню. На столе, источая аппетитный горьковатый аромат, дымилась чашка крепкого Якобс Монарх. Катерина открыла холодильник и достала торт. — Угощайся. Приветливо, но как-то натужно улыбнулась она и осторожно, одними кончиками ногтей, словно боясь пораниться, придвинула мне нож. Это был огромный кухонный нож, предназначавшийся для резки мяса. Как часто я потом вспоминал этот эпизод. Я отрезал небольшой кусочек, съел его, выпил кофе, буркнул спасибо и вернулся на свой дежурный пост. Хозяйка проследовала в спальню. Приближалась полночь. Устав сидеть, я решил размяться и стал передвигаться по холлу, полагая, что это не только позволит мне коротать время, но и поможет держаться в тонусе. 12 шагов по диагонали в одном направлении, 12 в другом. Прохаживаясь из угла в угол, я не переставал прислушиваться ко всему, что доносилось до моих ушей, а также раз за разом бросать взгляд в окошко, выходящее во двор. Но чего-либо подозрительного пока не наблюдалось. Через некоторое время меня потянуло в сон. Биологические часы организма были неумолимы. Стремясь прогнать пытавшуюся пленить меня дрему, я занялся активными физическими упражнениями. Стал делать приседания, повороты, наклоны, но ничего не помогало. Голова становилась все тяжелее и тяжелее, а ноги все слабее и слабее. В какой-то момент перед моими глазами все поплыло. С трудом добравшись до кресла, я обессиленно рухнул. Проснулся я от чьего-то немилосердного потряхивания за шкирку, словно кто-то задался целью вытрясти из меня всю душу. Вокруг было светло. Вначале передо мной все пристало каким-то неясным и расплывчатым. Когда же мое зрение наконец снова пришло в норму и вернуло себе способность фокусировать, я увидел Боруздина и Панченко. — Это еще что такое? — во всю мощь своих легких гаркнул мой шеф. — Я же распорядился дежурить всю ночь. Я густо покраснел и, чувствуя себя глубоко виноватым, лишь тупо хлопал глазами, не зная, что сказать в ответ. Брови Боруздина гневно свелись к переносице. — Что молчишь? Пристально вглядываясь в пол, он обошел вокруг меня, затем приказал мне встать и учинил обыск. — Я не пил, — проговорил я, посчитав, что он ищет спиртное. — Молчать! — рявкнул мой шеф. От его дружеского расположения ко мне не осталось и следа. Он смотрел на меня с негодованием. Я стыдливо потупил взор, ведь негодование его было справедливым. Как же меня угораздило заснуть! Боруздин тщательно обследовал мои карманы, но так ничего в них и не нашел. Он недоуменно выпятил губу и сквозь зубы процедил: «Моли Бога, чтобы все остались живы». Мой шеф развернулся и направился к спальне. Мы с Панченко последовали за ним. Боруздин постучал в дверь. — Катя, ты в порядке? Из спальни никто не отозвался. У меня ёкнуло сердце. — Катя! — снова постучал мой шеф. Ни звука. Я почувствовал, что начинаю бледнеть. Но тут из-за двери донеслось. — Да! Я облегченно вздохнул. У меня словно гора свалилась с плеч. — К тебе можно зайти? — Заходи. Боруздин прошел к сестре. Мы с Панченко остались в коридоре. — Ну что же ты? — укоризненно произнес мой напарник. Я виновато развел руками. — Сам не пойму. Бух и отключился. — Будет тебе бух, — усмехнулся Панченко. — Шеф за такие вещи не милует. Половины зарплаты как не бывало, если вообще не уволит. — Пусть будет, что будет, — обреченно вздохнул я. — Ты-то хоть не спал? — Не спал. Все было тихо, вроде тихо. Ну, дай бог. Дверь в спальне резко распахнулась. — Айда, проверим мальца! — бросил вылетевший из нее Боруздин, едва не сбив нас с ног. Мы взбежали на второй этаж и постучались в детскую. «Кто там?» — раздалось в ответ. От меня не укрылось, что в этот момент по лицу моего шефа проскользнула какая-то едва уловимая тень. «Это мы!» — подал голос я. «Пришли тебя проведать, убедиться, что с тобой все в порядке». Послышались шаги. Дверь открылась. Перед нами предстал Радик. Он был немного похудевшим, но не казался испуганным. Его глаза смотрели уверенно и дерзко. В них светилось какое-то странное торжество. — Убедились? — спросил он. И, не дожидаясь ответа, снова захлопнул дверь. Я перевел взгляд на Боруздина и опешил. Его лицо выражало такое изумление, словно он никак не ожидал увидеть мальчика живым. Почувствовав, что на него смотрят, мой шеф натужно расхохотался. — Резвый парень! — воскликнул он. — Наследник! — подняв указательный палец, многозначительно произнес Панченко. — Осмотрим другие помещения, — скомандовал Боруздин. — Кладовка, кабинет Карпычева, моя комната, гостевая. Заглянув в последнюю дверь, Боруздин застыл на месте, загородив собой весь проем. Когда он, наконец, сдвинулся немного в сторону, моим глазам предстала картина, от которой у меня в жилах застыла кровь. На стоявшем в комнате диване, заложив ногу на ногу, откинувшись на спинку и широко расставив руки по сторонам, неподвижно сидел Митрофан Никитович. Старик был мертв.